Глава 25. Звонок Ролана. «Привет, пап». «Это ты, Ролан?» «Ну да. А кто еще тебе может позвонить?» «Мог бы Лионель из Австралии». «А когда он звонил в последний раз?» «Не припомню, кажется, в прошлый сочельник. Ну, чем обязан?» «Ничего особенного. Вот уже несколько дней я не видел, как ты сидишь на террасе в кафе напротив и пытаешься заставить девиц споткнуться. Ну, я и подумал, все в порядке?» «Да-да, полный порядок». «Тебе не очень скучно одному?» «Да нет, совсем не скучно. Нашел чем заняться. У меня куча дел». «Ага. А ты как ресторан?» «Нормально». «А дети?» «Нормально, нормально». «А Мирей?» «Она снова взялась на работу. Это ее отвлекает. Доктор Любен все же прописал ей антидепрессанты. Ты в курсе?» «Любен? Его еще не упекли в каталажку». «Всякий раз, наверное, лучше не трогать эту тему». «Ты прав. В любом случае, очень мило, что ты позвонил». «Это же нормально, пап». «Все равно мило. Скажи, Ролан, ты знаешь, что твои сыновья в возрасте 6 и 8 лет зовут меня Фердинанд? Ты не думаешь, что...» «Погоди, в чем проблема? Тебя смущает, что я называю тебя папой, так?» «Нет, но в 45 лет можно бы придумать...» «При чем тут возраст? Все равно я не могу называть себя по-другому. Это уже слишком поздно. И потом, это же уму непостижимо. Я звоню, чтобы узнать, как у тебя дела, и бац, на тебе по зубам. Всегда готов к атаке, да?» «Ладно, извини, я совершенно вымотался. Сейчас 8:30, я пошел спать. Так что привет, па... Фердинанд». «Да что за черт, ну не могу я». «Неважно, Ролан. Доброй ночи, сынок». Фердинанд снова усаживается за кухонный стол. Сегодня очередь Марселина готовить ужин. Она использует только овощи со своего огорода, мед своих пчел и яйца своих кур. Как-то она объяснила, что ей не хватает духа убивать животных, которых она вырастила. Она привязывается к ним, и ничего тут не поделать. Так что проблема решена раз и навсегда. Она просто не ест мясо, оно и куда полезнее. Он не стал задавать лишних вопросов, конечно, но понял, что главное, у нее нет средств его покупать. Потому что 3 днями раньше он приготовил курицу, и она прекрасно ее съела и даже похвалила вкус. Но теперь он знает о ней побольше. Она полька, а вовсе не русская или не венгерка, как он думал. Имя ее Марселина, но все зовут ее Марселин. Она 20 лет прожила здесь замужем, вот потому и говорит так хорошо и почти без акцента. И еще она работала во всех странах, когда была музыкантшей. Ему бы очень хотелось узнать, почему она это бросила, но спросить он не осмеливается. Наверняка что-то серьезное, а сейчас не лучший момент, чтобы вспоминать о тяжелом, и так хватает. Она ставит блюдо на стол, он морщится. «Вы не любите брюкву?» «Нет, это она меня не любит. Я добавила немного соды». «Да, а зачем?» «Она убирает нежелательные последствия, чтобы не пучило». «И вы действительно думаете, что это сработает?» «Сами увидите разницу». «Надеюсь», — она смеется. «А если что не так, после ужина выйдем попить кофе на воздух. Так вам будет спокойнее. Надеюсь, дождя больше не будет». Фердинанд думает о Генриетте, с ней они никогда на эту тему не шутили. После ужина они действительно вышли, но не из-за брюквы. Сода и впрямь довольно эффективна против газов, а потому что Корнелиус шумно потребовал капельку внимания. Он очень независимый осел, который заходит и выходит из своего стойла, когда захочет, разгуливает по всему хозяйству, много времени проводит за изучением различных способов открывания дверей и всяческих задвижек, особенно тех, которые ведут в огород. Но на ночь глядя он желает, чтобы его навестили и сказали «спокойной ночи перед сном», как ребенок.